Глава 18. Одна стрела, решающая все. Ван Джен пожал плечами. «Вовсе нет. Я почувствовал опасность, вот и решил его поддержать. Хорошо, что все хорошо закончилось». Все участники IG проходили проверку. Обладание способностью X невозможно было скрыть. Разве что ее силу или свойства. Три генерала молча обменялись недоумевающими взглядами. Как это понимать? Редкий случай? Удача? Он точно не обладает способностью X. Ты считаешь, наши измерительные приборы врут? Возможно, парень находится в состоянии пробуждения. Природными способностями он не обладает, но приобретенные навыки очень неплохие. Это весьма редко встречающийся тип. Героям всегда сопутствует удача. Покачал головой Мэн Ао. В этот раз парню действительно повезло. Заставил их троих порядком перепугаться. Торжествуя победу, не забыли и о вкладе Мэн Тянь. Это она выпустила ту убийственную стрелу, нанесшую сокрушительный удар. Поток замораживающей энергии, который могла излучать Мэн Тянь, был ее способностью. Недаром ее взяли в главные силы. Многие вначале думали, что Мэн Тянь не подходит для этого. Но сейчас все увидели, что она справляется куда лучше, чем другие избранные. Теперь им предстоял следующий этап штурма. Сун Ли и его приятелям требовался отдых, а они не могли принять участие в атаке. Впрочем, захватив надзирателя, отряд имел гораздо больше шансов на успех. Мэн Тянь предложила атаковать сразу, воспользовавшись суматохой и не дожидаясь реакции королевы. Иначе шансы будут упущены. Хотя это было омерзительно, но Мэн Тянь набрала в руки выделение надзирателя и стала обмазываться ими. Пришлось и парням без разговоров последовать ее примеру. Что делать? В наши дни часто женщины оказываются решительнее мужчин. Отряд отправился в путь. А Сун Ли с друзьями постепенно восстанавливали силы после только что закончившегося опасного поединка. «Что вы тогда почувствовали?» «Океан!» «Солнце!» – ответили Джао Ван Синь и Цюй Чунджи. В момент прикосновения Ван Джена они почувствовали непрерывный поток силы, которую он передавал, словно бы вкладывая им в руки оружие. «А ты, Сун Ли, что почувствовал?» Из них троих Сун Ли получил наиболее сильное воздействие. Сун Ли усмехнулся. «Космос! Что же все-таки за человек этот Ван Джен?» Словами невозможно описать ту огромную силу, которую они ощутили. Только это было как-то странно, ведь Ван Джен не обладал способностью X. Возможно, это был своего рода обман чувств? Ван Джен и вся группа численностью 21 человек тем временем уже были в центре пещеры. Время от времени мимо них в полумраке проскальзывали заги, не замечая их, и это было немного жутковато. Присоединившиеся к отряду участники до последнего момента не верили, что они смогут убить королеву. Они вошли в отряд, потому что, с одной стороны, невыносимо было терпеть главенство выходцев с Луны и Марса и их презрительные отношения. С другой стороны, хотелось хоть что-то сделать. Сидеть сложа руки казалось слишком бессмысленно. Никому и в голову не приходило, что им в итоге действительно представится подобный шанс. Теперь... Хотя им и приходилось двигаться вперед в окружении загов, на их лицах была уверенность в успехе. Правда, дышать старались как можно тише, несмотря на то, что все намазались выделениями надзирателя. Прохождение лабиринта загов-жнецов не беспокоило Ван Джена. После сложнейших исследований в области космической физики, примитивное сооружение насекомых было для него детской загадкой. Кто бы мог подумать, что космическая физика пригодится в подобной области. Весь отряд следовал за Ван Дженом. Его спокойствие вселяло в остальных чувство уверенности. Пройдя второй уровень, все вздохнули с облегчением. Наконец-то перед ними открывался третий уровень – владение королевы. Теперь все зависит от последнего решающего броска. Обратной дороги нет. Либо они добьются успеха, либо погибнут. Масаси усмехнулся. Он тоже не ожидал, что пройдет весь этот путь и окажется здесь. Это было неразумно и опасно, но он ничего не мог поделать с собой и шел. Он не мог бороться с неудержимым желанием пройти это испытание. Стоя перед отверстием входа в логово, Ван Джен отчетливо слышал биение сердца. Не своего, а королевы. Теперь было абсолютно ясно, что она там, впереди. Три генерала молча ждали исхода событий. Им еще не приходилось сталкиваться с осуществлением такого необычного и рискованного плана. Малейшая неосторожность, и они навсегда останутся в этих лабиринтах. На другой стороне острова план был более простым. Выманить, уничтожить, а потом снова выманить. Там была возможность отступать и обороняться. Но здесь события развивались куда быстрее. Они уже у самых покоев. Но действительно ли им удастся провернуть задуманное? Ван Джен чуть заметно побледнел. На него нахлынуло предчувствие беды, и в этот миг вся земля под их ногами пришла в движение. Ло Фэй прижался к стене и тоже изменился в лице. «Беда! Заги устремились прямо на нас!» «Мантянь, Жунань, Масаси, за мной! Мы ворвемся в логово! Остальные держите оборону у входа, постарайтесь продержаться!» Едва произнеся эти слова, Ван Джен бросился вперед. Остальные трое после секундного колебания последовали за ним. Разве не Мантянь была в отряде кем-то вроде официального лидера? В эту минуту никто не стал спорить. Джан Шань крикнул. «Братья и сестры, кто не рискует, тот не пьет шампанского! От этой операции зависит наше повышение, мать его! Отряд обороны, готовься к бою! У нас нет пути назад!» «Победа или поражение?» Воскликнул Юань Е. В решающий момент надо мгновенно принять решение, не тратя время на споры. Загремели выстрелы из лазерных винтовок. У них уже не было пути к отступлению. Можно было только обороняться, используя рельеф местности. В пещерах загов всегда царят сумерки. Они строят свои пещеры не из камня, а из особых выделений своих внутренних органов. В сумраке пещеры можно было разглядеть далеко впереди, на расстоянии около километра, огромного насекомого. Все его тело излучало зеленоватый отблеск, видимый издалека. Но он был окружен роем сбившихся в кучу загов-жнецов. Их глаза, не мигая, уставились на людей. Услышав душераздирающий визг своей королевы, инсектоиды отовсюду кинулись на помощь, как кипящие волны. Здесь было больше сотни загов-солдат. Кроме того, весь пол пещеры был усеян скорлупой яиц. Несколько только что вылупившихся младенцев, тоже напрягая все силы, ковыляли в их сторону. «Я буду прорываться вперед. Масаси слева, Жунань справа, Мэнтянь посередине! Мы поможем тебе прорваться вперед. Все будет зависеть от тебя!» Выкрикнув эти слова, Ван Джен выхватил два клинка из легированного сплава. Джан Шань взмахнула копьем в своих руках. Масаси тоже вытащил из ножен свое оружие. Мэнтянь приготовила лук. Следуя за Ван Дженом, развернувшись в сторону наступающего роя загов, они начали пробиваться сквозь него. Со всех сторон раздавался скрежет и хруст. Лазер Масаси и лук Мэнтянь одновременно уложили 7-8 загов. Задачей выходца с Луны и Джан Жунань была защита флангов с одновременным продвижением вперед. Дальней стрельбой предполагалось сдерживать натиск инсектоидов, не давая им приблизиться. Но они ожесточенно атаковали, несмотря на гибель сородичей. На смену павшим тут же появлялись новые. Группа из 4 человек старалась продвигаться как можно быстрее, но не успели они пройти и пару сотен метров, как завязался ближний бой. Насекомые солдаты набросились со всех сторон. Чтобы не погибнуть, приходилось отбиваться изо всех сил. Джан Жунань рычала как зверь. Ее серебристое копье непрерывно двигалось, образуя в воздухе сплошную белую линию. Масаси вообще не показывал каких-либо эмоций. Он будто бы слился со своим сверкающим мечом и разрезал насекомых как масло. Ван Джен с боем прокладывал дорогу, а его клинки мелькали и плясали в воздухе. Заги не ожидали встретить такой ожесточенный отпор. Отряду людей пока еще удавалось с прежней скоростью продвигаться вперед. Королева почувствовала угрозу и издала еще один душераздирающий вопль. После чего все пространство вокруг закипело от загов. Они буквально падали с потолка, идя на верную смерть, лишь бы остановить вторжение. И хотя люди уже не могли двигаться дальше, инсектоиды все продолжали пребывать, можно сказать, закапывая их живьем своими трупами. Ван Джен внезапно издал низкое рычание, и одна за другой сверкнули вспышки белого света. С десяток загов тут же посыпалось на землю. Летающие ножи. Каждый из его ножей смог пронзить несколько насекомых, и столкнувшиеся с такой огромной силой заги на стенах уставились в его направлении. В один миг путь перед ним оказался свободен. Джан Жунань издала рев и повернулась в обратную сторону. «Поторопитесь! Мы их задержим!» С этими словами ее тело начало уменьшаться. Масаси пробился к Жунань, и они, круша загов, один слева, другая справа, стали поддерживать друг друга. Просто так пробиться было уже невозможно. Ван Джен обхватил Мэнь Тянь и закричал. «Приготовься!» Мэнь Тянь замерла. Со скоростью стрелы ее тело взвилось в воздух, испуская во все стороны серебристые стрелы. Ее лук уже было нацелился на королеву, но то успели заслонить собой несколько десятков телохранителей. Даже в воздухе рука Мэнь Тянь не дрогнула. Блеснула металлическим блеском стрела, и все почувствовали леденящую ауру. Клац! Стрела врезалась в гущу насекомых, подобно снаряду. Бах! Мгновенно время как будто замерло. Королева и окружавшие ее охранники застыли в своих позах. Замораживающая способность X. Используя умение, Мэнь Тянь полностью утратила силы и безжизненно полетела вниз. Подбросивший ее в воздух Ван Джен тут же стремительно кинулся навстречу и поймал девушку на лету. С улыбкой на смертельно бледном лице Мэнь Тянь прошептала. «Мы победили!» Ван Джен хотел уже ответить, но услышал вопли Масаси. Когда королева умирает, заги перестают оказывать сопротивление. Однако умирая, она может взорваться. Волна! Сильнейшая волна ментальной энергии вырвалась наружу. Ван Джен мгновенно прижал к себе девушку, закрывая ее своим телом. Мощное сотрясение пронеслось, сметая все на своем пути. Ван Джен почувствовал, как будто его изо всей силы ударили молотом по голове. Все закружилось перед глазами. Боже, что это было? На лице Мэн Ао застыла тревога. С одной стороны, он гордился своей дочерью, с другой стороны, не на шутку испугался. Оказывается, королева загов незаметно для них стала сильнее. Обычно королева не должна была иметь подобную атаку. И из тех, кто оставался снаружи, ни один до сих пор не бросился в бегство. Правда, их уже успели зажать у самого входа в покои королевы, и они были бессильны против этого. Но как только раздался взрыв, инсектоиды сразу же отступили. Неужели Юанье и остальные не могли в это поверить? Мэнь Тянь, уткнувшись в грудь Ван Джена, когда он защитил ее собой от взрыва, вдруг почувствовала, как он слабеет. Испугавшись, она обхватила его, и слезы невольно хлынули из ее глаз. Подбежали Джан Жунань и Масаси. Юноша лучше разбирался в таких вещах. Он сразу положил руку на голову Ван Джена. «Как же так? Нет! Только бы ничего не случилось! Это все из-за меня!» — повторяла Мэнь Тянь. Масаси состряпал странное выражение лица. «Скажи уже, что с ним! Не тяни!» Упавшим голосом произнесла Джан Жунань. Масаси посмотрел на Джан Жунань, помолчал. «Да все в порядке. Как будто...» «Черт! Мне как будто молотком по башке ударили! Чуть не помер, блин!» Ван Джен наконец очнулся и с трудом перевел дух. Он был абсолютно не готов к подобной атаке. Масаси ничего не оставалось, кроме как пожать плечами. «Ты просто счастливчик. Получил удар ментальной энергии от королевы загов и еще веселишься. Как я мог умереть в столь нежных объятиях?» Сказал, посмеиваясь, Ван Джен. Мэн Тянь уже приняла свой обычный невозмутимый вид и рукой отпихнула Ван Джена. Он издал полный боли вопль и повалился на бок. «Безжалостно! Как ты обращаешься с больным человеком?»